Глава 6. Телесный образ вселенского существа. Брахма сказал: «Уста вселенского существа — это голос и огонь. Кожа его и 6 прочих покровов — это священное песнопение. Язык его — яства, коими почуют небожителей, предков и важных людей». 2 ноздри его порождают ветра и воздушные потоки в теле. Из его обоняния происходит утренняя и вечерняя зори Ашвини, а также целебные травы. Его дыхание — источник запахов. Глаза вселенского существа — источник света и образов. Его глазные яблоки — суть солнца и светила. Слух его — есть пространство и звуки. Уши — стороны света, в коих расположены все святилища и святые предания. Поверхность его тела — есть поле деятельности и место благоприятных возможностей. Кожа его — касание ветра. Она порождает осязание и служит местом для жертвоприношений. Волоски на его теле — растения, к коим относится древо для возжигания жертвенного огня. Волосы на голове его и лице — облака и тучи, ногти — камни, железные руды и притяжения. Руки вселенского существа — суть боги, предводители и защитники людей. Там, где ступает нога вселенского существа, расположены низшие, средние и высшие ярусы вселенной, а также все, в чем нуждаются живые твари. Стопы его оберегают от бед и избавляют от страха. От детородного члена его происходят воды, семя, дождь, родоначальники и половые достоинства живых существ. Детородный член его есть источник любовных удовольствий, в коих забываются муки деторождения. Задний проход вселенского существа — обитель посмертного судьи, ямы. Его кишечная протока, кою олицетворяет бог Митра, есть место злобы, несчастий, смерти и мук адовых. Спина вселенского существа — область разочарований, невежества и безнравственности. Жилы его — суть большие и малые реки, кости — горные хребты. Моря — покой вселенского существа. В животе его после гибели мира находят прибежище души всех тварей. В сердце его покоятся умы всех живущих. Сознание вселенского существа — это долг, закон и обеты подвижников, к коим я причисляю братьев твоих, Шиву и 4 юных старцев-кумаров. Сознание вселенского существа есть обитель истины и знания о вечном. Вселенское существо вмещает в себя всех и вся — меня, тебя и Шиву, мудрецов, рожденных до тебя, богов, демонов, небесных аспидов, людей, ангелов, райских дев, бесов, оборотней, духов, гадов ползучих и летающих, предков, пророков, чародеев и кудесников, а также птиц, зверей, змей, растения и все небесные тела. Светила и звезды, кометы, молнии и громы — все сущее во все времена. Однако сам Всевышний не есть вселенная, и облик его иной, и обитает он за пределами вселенной, в иной действительности. Как солнце, источая лучи, присутствует всюду во вселенной, так Всевышний, облачаясь в тело вселенной, присутствует внутри и снаружи ее, и этим поддерживает ее существование. Господь Бог властен над бессмертием и бесстрашием. Он выше смерти и делания. Он — причина причин и следствий, потому величина Его неизмерима. Да будет тебе известно, о святитель, что сотворенный мир составляет четвертую часть Божьего бытия. Тварей своих, обретающих в сотворенном мире, Всевышний наделяет всем необходимым для существования, изъяв разве то, что им подлинно нужно — бессмертие, бесстрашие и неомраченную радость. Собственная обитель Всевышнего составляет три четверти его бытия, и расположена она вне пределов сотворенного зримого мира. В обители его находят свое прибежище те души, что обрели бессмертие. Но тот, кто ближними своими полагает таких же, как он, смертных, кто алчит плотских удовольствий и сторонится воздержания, тот принужден влачить тревожное существование в призрачном мире, рождаясь и умирая здесь снова и снова. Власть Господа неизменно простирается над обоими мирами, сотворенным и несотворенным. Чего бы ни алчило живое существо, быть господином в мнимой действительности или слугой в подлинной, Всевышний помогает ему в достижении той цели. Обладатель всех сил и достояний, Господь Бог в равной степени дозволяет алчущим душам видеть истину или заблуждаться. Стихии и состоящие из них предметы, орудия чувств и ощущения, понятия и явления — все это есть члены огромного вселенского тела, душою коего является Господь Бог. Вселенных — несчетное множество, и в каждой из них Он — единовластный владыка. Как солнце светом и теплом присутствует в каждой точке вселенной, оставаясь отдельно от всего, так Господь Бог пребудет в каждой сущности, оставаясь сам по себе и для себя. Появившись на цветке лотоса, что произрастает из пупа Вседержителя, я не имел в распоряжении своем ни единой вещи, требуемой для жертвенного действия и действия вообще. Потому для осуществления своего замысла творить я воспользовался членами исполинского тела Всевышнего. Для жертвенного деяния мне понадобились цветы, листья, трава, жертвенное место и время. Еще мне понадобились утварь, зерно, чистое масло, мед, золото, земля, вода, три вида песнопений, риг, яджур и сама и четыре священника». Боги, коим ныне приносятся жертвы, были поименно сотворены мною в уме из членов исполинского тела. Так, преклоняясь пред богами для достижения всевозможных целей, жертвователь все одно преклоняется пред Всевышним, подобно тому, как платящий дань царевым чиновникам все одно платит своему государю. произнося название членов Божьего образа, я сотворил богов и небожителей и вместе с тем прославил все его существо. Назвав все его члены, я узрел своего родителя и владыку. Тем завершилась моя первая жертва, с коей началось сотворение зримого мира. Из членов тела Всевышнего я сотворил предметы жертвенного таинства и совершил жертвоприношение, дабы умилостивить правообладателя всех жертв. Затем, дабы почтить явную и скрытую причину творения меня и Господа Бога, жертвенные таинства совершили сотворенные мною твои братья, 9 повелителей вселенной. Следом за ними жертвенные обряды исполняли блюститель закона, Ману, вселенские патриархи, мудрецы, пророки, родоначальники, небожители и люди. Все явления и предметы во Вселенной подчиняются единому закону, который есть воля Вседержителя. Вселенная в целом и каждая вещь пребудут внутри существа единого Бога, который самодостаточен и который, созидая бесчисленные миры и нисходя в них во множестве качеств и обликов, остается неизменен. По воле Вседержителя я созидаю мир, а благой Шива в должный срок уничтожает его. Сам же Вседержитель в промежутке между творением и разрушением поддерживает сей зримый мир. Творец, Разрушитель и Хранитель — суть три ипостаси единого самобытного существа, кои безропотно подчиняются его воле. Итак, дитя мое, я полагаю, что разрешил твои сомнения. Воистину, все сущее, причина и следствие, вечное и бренное, есть проявление единого существа и целиком пребудет в его власти. Я действительно творю сей зримый мир, но творческую силою меня наделяет высшее существо. Я создаю вещественные образы, но вещество создано не мною. Я творю согласно высшей воле, и сердце мое принадлежит тому, чью волю я исполняю, единосущему Господу Богу. И хотя я созидаю вещественный мир, родоначальники коего почитают меня своим отцом и богом богов, и хотя я первый из существ, вдохновленный надмирной мудростью, кое изошла миру из уст моих в облике Веды, и хотя я сознаю все в своем творении, и мне нет равных в усмирении плоти и владении тайными силами, я бессилен постичь того, кто есть причина моего бытия. Потому снова и снова я уповаю на милость Его, кто пребудет за гранью моего осмысления, кто повелевает всем сущим, оставаясь непознан и невидим. Я склоняюсь к Его стопам, ибо Он один в силах избавить меня, Творца Вселенной, от страха и смерти. Он пребудет за гранью сознания. Он — средоточие бесконечного счастья. Как небо не способно измерить себя, так Господь Бог, безусловное счастье, не ведает своих пределов. Не мудрено, что прочие существа не способны постичь Бога, ибо Он сам не способен постичь себя. познать Всевышнего — безусловное счастье, не под силу ни владыке мира Шиве, ни тебе, стяжавшей истину народа, ни мне, Творцу, ни богам, ни небожителям. Всякая живая тварь пребывает в неведении относительно подлинного облика Господа Бога, ибо Он отгораживается от нас пеленою Своей обольстительной силы, Майей. Мы видим Господа таким, каким Он желает предстать перед нами. Потому мир, открытый нашему взору, мы представляем как облик Всевышнего. Я в почтении склоняюсь пред Господом Вседержителем, чьи воплощения и деяния воспеваю неустанно, хотя не способен постичь, как Он действует и как воплощается. Первоначально предвечное существо принимает облик вездесущего хранителя, в коем Он разворачивает бытие, но сам не является частью своего создания. Творение происходит в нем, но он не творит, ибо вещество творения тоже он. Когда созданному миру наступает срок, высшее существо вбирает в себя свое творение. Высшее существо не творит и не уничтожает. Он безмятежен и самодостаточен. Он — совершенная красота и согласие, вместилище безусловного счастья. Он пронизает собою все бытие, ему нет равных, и он не имеет начала и конца. Дабы прикоснуться к нему мыслью, человеку должно вырвать из сердца своего всякие ростки корысти и стяжательства. Лишь невозбужденный ум способен узреть один из бесчисленных ликов Всевышнего. Власть рассудка бессильна пред Господом, ибо Он умеет скрыть себя от любого соискателя пеленой своего обольстительства. Первое действующее лицо, коим предстает неотразимый Господь, есть причинное существо — Вишну, возлежащее в необозримой водной стихии. Из этого его облика проистекают время, пространство, причины и следствия, ум, стихии, самость живых существ, виды их самообольщения, чувства, опора Вселенной, Вседержитель Вишну, а также все изменчивое и неизменное. Это ипостась Всевышнего, суть неизменна и неподвижна. Я, Творец Брахма, Разрушитель Шива, Вселенский Хранитель Вишну, Родоначальники живых тварей, Ты, мудрый скиталец народа, четверо Твоих братьев-отроков, боги и их предводители во главе с громовержцем Индрою, правители подземных аспидов, цари земные и поднебесные, ангелы, гандхарвы, пророки Видядхары и чародеи-чараны, бесы-якши, оборотни, ракшасы и небесные гады-ураги, мудрецы, демоны, титаны и обладатели тайных сил, йоги, ведьмы, привидения, злые духи и прочая нечисть, райские птицы, морские чудища и звери, словом, все, кто самоутвердился в зримом мире умом или силою, сверхъестественными способностями или наитием, добродетелями, благолепием, богатствами или знатным происхождением, имеющий явный облик или скрытый, все они — суть отражения высшего существа. Всякий власть имеющий наделен властью от Всевышнего — всякое существо есть условная истина в присутствии истины безусловной. Теперь, сын мой, я поведаю о тех ипостасях Всевышнего, что нисходят в зримый мир, дабы предаваться забавам. Всякий, внемлющий сей повести, непременно очистит сердце свое от скверной похоти и корысти. Притчи о незабвенных забавах Господних вечно радуют мне душу и ласкают слух.